Чужой брать плохо, Каучан. От моего голоса и неожиданности девочка вздрогнула и, быстро закрыв крышку аквариума, попыталась спрятать его под кроватью, но запнулась и просто бухнулась на пол, смотря на меня напуганными глазами. «А если бы ты поранилась? Если бы уронила контейнер? А, что если жуки ядовитые?» Завалил я девочку вопросами, между тем забирая у нее аквариум и разглядывая жуков, сидящих в нем. «Прости, Анисан», потупилась девочка. «Просто они были такие красивые, светились и вообще. Ты их не покормила, и они помирали. Я подумала, что надо бы им травки дать, но не знала, какое начало давать понемногу, пока не узнала. Шмык п, прости, Анисан. Я больше так не буду. Шмык кау. Сестренка, ты чем их кормила?» Между тем обратился я к практически разревевшейся девочке. «Ты травой», пролепетала девочка, нервно подергивая подол рубашечки. «Саноцветом, если точно. А они ее так кушали. Ну я и, Каучан, я обожаю тебя, сестренка». «А», только и успела пискнуть малышка, прежде чем зайтись в радостном визге от того, что я поднял ее над полом и закрутился вместе с ней. Дожил, несмышленый ребенок меня обошел в моих же экспериментах, даже не понимая этого. Примечание к части. Глава, главушка, муравушка. Вернулся к саморазвитию и экспериментам ГГ. Тренировки, тренировки и еще раз, тренировки. Скоро он облысеет и начнет выносить всех огромными скопления жуков. Про облысение была шутка. Саноцвет, выдуманное растение, впарено в сюжет, как еще один путь развития жуков. Глава 17. Ответственность и грибочек. Вырезка из записной книжки Азему. СТР 15. Размышления о чакре. Я так и не понял, что нужно делать, дабы вывести новый вид. Все происходит слишком спонтанно и словно само по себе, даже если пытаться контролировать. Но одно я знаю точно, все дело в чакре, и возможно мы не способны контролировать ее точно, а все махинации, которые мы с ней проводим, это лишь начальный уровень, жалкий мизер которого мы достигли. Хаотическое воздействие чакры действует на всех по-разному, кому-то давит на мозги, кого-то лишает эмоций, кого-то тянет к алкоголю или уже с малого возраста появляется желание убивать. Примечание, стоит быть осторожным. Побочные эффекты от давления чакры могут передаваться по наследству, возможно даже укрепляясь со временем. Я прочитал твое заявление и понял, чего ты хочешь, но все же, спрошу тебя самолично, почему ты не хочешь вступить в Анбу уже сейчас? В конце концов, для тебя это сейчас один из лучших вариантов для развития и возможно, что в будущем тебе вновь так не повезет. Закончил Сарутоби свой монолог и выпустил табачный дым из легких. Как вы и сказали, Хокаге сама, для меня это один из лучших путей развития, но скажу лишь то, что отнюдь не лучший. Зазвучал безэмоциональный голос стоящего перед столом Хирузина Абурами. И нет, я не отказываюсь от сотрудничества с вашей организацией в качестве поставщика особых жуков, не нуждающихся в управлении. Даже больше, уже через месяц я планировал заключить новый контракт с лично вами на жуков-пыточников. Как-то так, ясно. То есть ты просишь у меня месяц, после чего не только заключишь новый контракт с Анбу, но и вступишь в отряд. Я правильно понял, ухмыльнулся Сарутоби, смотря как Абурами попытался изобразить на лице легкую улыбку. Нет, я вступлю в Анбу только в случае, если стану чунином. Спокойно выдал парень и спешно добавил. Нет, это ни в коем случае не шантаж, просто я не думаю, что в данном подразделении не нужны люди, не способные достичь даже такого уровня. Я понял, не стоит беспокоиться. В общем, месяц тебе на подготовку твоих жуков, а об вступлении поговорим, если ты станешь чунином. Покивал головой третий Хокаге и выпустил табачный дым. Тогда поговорим о последней новости на сегодня. Ты ведь давно не виделся с Хайте Гикко, твоим учителем и капитаном вашей команды, к чему вы ведете? После секундного молчания спросил напрягшийся парень. Гикко был найден мертвым вчера. Предположительно, его убили шпионы вражеского селения, пытавшиеся разузнать планы Конохи. Также есть предположение, что это были генины из деревни Звука, ибо они пропали все трое, без следа. Покачал головой Сарутоби и вновь поднял глаза от стола на юного Абурами, который просто стоял напряженный словно струна и смотрел, ну если судить по положению головы, за Хокаге. Я понял. Послышался тихий ответ и больше ничего. Кто же будет командиром нашей группы? Ты и будешь, выдохнул дым Сарутоби. Ты же самый старший в своей команде, вот и поведешь ребят за собой. Но я даже не Чунин». В голосе парня впервые за весь разговор скользнула хоть какая-то эмоция, и Хокаге нисколько не вдохновляло то, что это было недовольство. «Так же нельзя, я не могу». «Можешь», — припечатал Хокаге дернувшегося паренька. «Ты самый старший, а значит, тебе придется нести ответственность за команду. На первых порах, конечно. После экзамена, возможно, командиром станет твой друг, Гора, но только в том случае, если получит звание Чунина. А для этого придется победить тебя в первом же бою. Но вы хотите повесить ответственность на того, в чьих жилах течет кровь клана Нары и Абурами. Первым просто влом нести ответственность, а вторые по своей природе одиночки и очень скрытны. Это ненормально. Рано или поздно ответственность тебе все же придется нести». Горько вздохнул Хирузин, невольно начавший теребить свою седую бороду. «Я знал это», — вновь вернул своему голосу безразличие ко всему юный Абурами. «В таком случае, я буду тем, кто получает новые задания и отчитывается вам об успехах». И, дождавшись кивка от Хокаге, продолжил: «В таком случае прошу выдать моей команде задание ранга С». «Разве тебе не нужно тренироваться?» — фыркнул Сарутоби, внутренне удивившись быстрому изменению в поведении парня. «В любом случае задание у меня есть. Миссия от мясной лавки на поимку 4 кабанов, что водится вблизи города Рю». «Ясно, нас устраивает». Быстро принял задание парень, не дождавшись, пока Сарутоби черкнет номер команды напротив названия миссии, неглубоко поклонился. «До свидания, Сарутоби сама. Пока, Азему». Горько вздохнул в спину уходящего Генина Хирузин. «И почему в последнее время вновь стало так неспокойно?» «Вернувшись домой, я сразу же рухнул на кровати, перевернувшись на спину, уставился в потолок. Сон не шел совершенно, даже несмотря на то, что был уже вечер, а сообщение о подготовке команде я отослал вместе с Кикайчу, а потому ни о чем не нужно волноваться. Нет, конечно, я был готов к тому, что Гикка-сенсей умрет, об этом говорила наша юная прорицательница, но все-таки как-то плохо мне, внутри сжимается, будто организм пытается меня в чем-то упрекнуть. Возможно, в том, что сегодня я почти не ел, а лишь проводил эксперименты, домотался по резиденции Хокаге и всяким офисам». «Хтранно, Шуда», — прозвучал шепелявый, хриплый голос Вильза со стола. «Чего ты там увидел?» Хоть и нехотя, но я подошел к рабочему столу и сдернул покрывало с аквариума, на который указывал Вильз, и тут же закрыл. Сместив взгляд в бок, я тут же натолкнулся на взгляд своего питомца, который стоял с широко раскрытыми мандибулами и слегка приподнявшись на задних лапках. Не знаю, что пытался донести до меня мой многолапый друг своим тихим скрипом, но я кивнул ему и, резко сорвав с аквариума занавес, откинул его на пол, чтобы вновь не появилось желание закрыть тот ужас, что я увидел. Тот контейнер, в котором в прошлый свой визит в свою комнату я нашел лишь трупики Кикайчу и огромное количество никуда не исчезающей чакры, в который почти сразу же засунул яйца Кидайчу, сейчас представлял из себя мини-поле боя. Тельца насекомых, разорванные на кусочки, высохшие конечности и кусочки хитина, выпотрошенные, не вылупившиеся яйца. И, как вишенка на торте, находящийся во сне жук. Как я уже и говорил, его внешний вид походил на гриб. Имелась все та же шляпка в виде половины сферы, из середины плоской части которой выходит тело в виде ножки, а внизу все это завершает голова тела с 6 большими лапками. 2 небольших фасеточных глаза находились по бокам головы, каких-либо усиков у насекомого не было, как в принципе и мандибул, жвал или чего-то им подобного. А на месте, где они должны были находиться, находится было что-то вроде сросшегося с плотью респиратора, от которого к шапке шло несколько подобий труб, также сросшихся с телом насекомого. В самой же полусфере выделялись выемки с натянутой на них слизью, что уже настораживало посильнее, чем внешний вид жука. Мысленно связавшись с жуком, я тут же ощутил, как взял под контроль не только этого грибка, но еще и 5 штук кидайчу, сидящих внутри него. Открыв аквариум и вытащив новый вид, я приступил к его изучению с помощью медицинской чакры. Если сопоставить все данные, которые я смог выцедить, то получается, что это насекомое мутировало под воздействием чакры и от постоянной борьбы за выживание в условиях большого количества эфемерной субстанции, она же чакра, и отсутствие еды, в нечто необычное и способное выжить. Судя по ощущениям, которые появились у меня от сопряжения с грибом, у этого малыша появились зачатки простейшего интеллекта, отодвинувшие инстинкты на второй план. Также, если судить по тому, как устроена система жизнеобеспечения у этого красавчика, можно сделать вывод, что стоило ему, мутировавшему насекомому переростку, только появиться на свет, как на него тут же напали несколько кидайчу, жадно впившиеся в его плоть, прогрызшие в его шляпке дырки и попытавшиеся сожрать его изнутри. Но кто бы подумал, что зачатки интеллекта помогут жуку не только выжить, но еще и подстроить свое тело под новых сожителей, которых он каким-то образом умудрился захватить под свой контроль. Следом изменилась и пищевая система насекомого. Все 5 квартир, в которых живут его постояльцы, связаны с ним пищевыми трубками, которые выкачивают питательные вещества из нахлебников и передают их главдому. Попутно стоит еще и упомянуть то, что все 5 кидайчу постоянно находятся не только в голодном состоянии из-за процесса поглощения питательных веществ, но еще и постоянно поддерживаются в искусственном сне. Также они абсолютно лишены хоть какого-то интеллекта и большинства базовых инстинктов, заложенных в них природой. У кидайчу остался лишь один важный аспект – служить вожаку. Закончив делать записи в обоих книжках, я откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на новый вид насекомого. Теперь предстояло не только дать ему название и вывести пару-другую особей этого же вида, но еще и выявить максимальный срок их жизни, плодовитость и прочее. Ну и не забыть вывести еще пару таких симбиотических связей между насекомыми. Тентин недовольно поморщилась. Конечно, юную кунаичи лечили врачи, и они всячески проверяли ее на проблемы, но от боли в спине это не слишком спасало. В конце-то концов огромный синяк на спине и небольшое растяжение мышц никто не собирался лечить, да еще и родители как-то уговорили врачей некоторое время не выпускать девушку из больницы. Тентин вновь горько вздохнула. Конечно, кунаичи любила своих родителей, но в этот раз их забота перешла границу, хоть и немного. «Чего вздыхаешь?» – послышался голос со стороны окна. «Неужели жизнь шиноби опостылила?» Девушка резко дернулась на месте, из-за чего спина отдалась болью. Скривившаяся от неприятных ощущений, Тентин недовольно посмотрела на влезшего в окно ее палаты парня в глухих одеждах, черных очках и странного вида ошейнике. Кунаичи тут же узнала ленивого и невозмутимого Абурами Азему, проявившего себя на последнем этапе экзамена довольно жестоко, если судить по рассказам Ниджи. А размышлениями Тентин даже не заметила, как уже вот в течение нескольких минут просто сидит и разглядывает парня перед ней. «Чего ты смотришь?» – склонил голову на бок Азему. «Неужели понравился?» «А, нет». Девушке стало немного неловко от того, как, возможно, со стороны выглядела эта сцена, но смущение быстро сменилось недовольством. «Что ты тут делаешь? Это не твоя палата, да и ты не попадал в больницу». «Попадал», – беззастенчиво отозвался Азему и бесцеремонно окончательно влез в палату, принявшись осматриваться. «Сама-то как тебе сильно досталось?» «Спина болит, хотя не должна, такие болячки тут лечат в первые же дни, тут особые обстоятельства». Надулась девушка и тут же отвернулась к окну. «А, решила отлежаться подольше, чтобы не запрягали, одобряю». Попытался изобразить на своем каменном лице улыбку парень, получив лишь кривое ее подобие. «Нет, я бы никогда не стала отлынивать от своих обязанностей. Как вообще можно так делать?» Вскинулась девушка и вперила в Азему недовольный взгляд. «Повторяю, что здесь забыл ты, Я тоже лежал в палате». С выдохом сдался парень и, схватив стул для посетителей, уселся прямо рядом с кроватью девушки. «Только вот в отличие от моих спутников помощь мне была не сильно нужна. Так, пара царапин. Так они еще и пытались меня заставить спать в каком-то тонком подобии на одежду. Бррррр». Забавно вздрогнул парень, изображая мороз по коже, отчего девушка тихо хихикнула. «Хих, а почему же тебе так не нравится спать в пижаме?» Участливо произнесла девушка, совершенно игнорируя то, что ее собеседник сейчас нагло чистит мандарин, принесенный ей. Холодно мне, я не понимаю, но думаю, на это у тебя свои причины». «Да, конечно, а еще мне не нравится, что ко мне приставили какого-то старика, который постоянно норовит меня пощупать. Совсем стыд потерял на старости лет». Девушка в больничной одежде, сидящая на кровати, и парень, завернутый в одежды, словно спасающийся от холода, сидящий на стуле рядом, спокойно говорили на ничего не значащие темы, изредка прерываясь, чтобы кунаичи отсмеялась, а горстка кожурок от мандаринов все росла и время все шло. Наконец Азему, широко зевнув, поднялся с места и, старчески покряхтев, подошел к окну. Думаю, мне пора идти, так много дел, которые я бы хотел пропустить. Так еще и перед Хокаге отчитываться. как я хотел бы поспать, хи-хи, ты бы шел, а не жаловался, а отоспаться и ночью сможешь, если опять не уйдешь с головой в чтение какого-нибудь свитка», — весело захихикала Тентин, вспомнив одну из историй своего собеседника о том, как он чуть не опоздал на экзамен, зачитавшись на всю ночь. «Н, все вы женщины такие, сначала слушаете, смеетесь, жалеете, а потом работать заставляете», — пробурчал Лазему и, уже почти выскочив из окна, остановился на секунду. «Ах, точно, теперь можешь спокойно идти и выписываться из больницы, малышка-трудоголик, и помни, благодарности принимаю только в виде чего-то сладкого, бывай». Показушно махнув рукой, Азему перевесился через оконную раму и выпал на улицу, а за ним вслед пролетел небольшой рой москитов. Тентин, было дернувшаяся спросить парня, за что ей приносить благодарность, тут же заметила, что боли в спине совершенно не ощущалось. Кунаичи запустила руки за спину и, ощупав спину, с удивлением пришла к выводу, что синяк пропал. «Надо спросить у девочек, какие сладости лучше всего дарить». Примечание к части. Глава, возможно, отчасти филлерная, но тут есть много закосов на будущее. Фаны старика нашли небольшую отсылочку, или я как-то плохо старался. В любом случае, спасибки за прочтение. Глава 18. Последнее приготовление. Из личной записной книжки Азему, СТР-23. Использование кузнечиков. Не понимаю, как я пришел к мысли вывести боевую породу кузнечиков. Возможно, меня натолкнули на мысль их мощные задние лапки и хитин, хорошо поддающийся изменению, а может, это был простой интерес. Ответа дать я не могу. В любом случае, первые тесты показали, что из кузнечиков и им подобных не слишком полезные бойцы, да и как боевая единица они, честно говоря, только на роль заслона или простой приманки подходят, не больше. При усилении задних конечностей дальность прыжков, конечно, растет, как и мощность столкновения, но в этом-то и вся проблема. При столкновении лоб в лоб, кузнечики просто превращаются в грязное пятно, оставив легкий синяк, и то на теле обычного человека, шиноби их даже не почувствует. При усилении желба хитиновым наростом, предназначенным, чтобы амортизировать удар и нанести хоть какой-то урон, также не помогло, лишь усугубив ситуацию. При прыжке непропорциональный нарост тянул к земле и сбивал с курса. Вывод. Для использования в бою нужно либо вырастить кузнечиков до размеров ребенка, либо вывести взрывающуюся породу, хотя можно и обойтись жуками-камикадзе, с другой начинкой. Примечание. Жаль, я так плохо знаю химию и не могу укрепить хитин, не понимая его строения. Да и вообще, как я могу его наращивать, но не укреплять? Ничего не понимаю. Рика сидела в небольшом ресторанчике и радостно пожевывала мясо. Проигрыш на последнем этапе экзамена совершенно не расстраивал юную Инузуку, ибо бывшая японская школьница отлично знала, что скорее всего очередь просто не дойдет до нее. Да, знание будущего давало неплохие шансы на выживание в этом мире, но, к сожалению, еще и накладывало огромный груз ответственности на хрупкие плечи девочки. Бдящая за окружением Чиби тихо тевкнула и ткнула носиком в руку Инузуки. Рика тут же подобралась, загоняя тяжкие думы о будущем в дальний уголок сознания, и посмотрела в сторону гостьи. Тентин, юная кунаичи из команды Майта Гая, была одной из тех, кого Рика очень уважала и желала помочь. «Привет, Рика!» Радостно улыбнулась подошедшая девушка и присела за столик. «Как дела?» «Привет, Тентин!» «Хорошо, а ты сама как?» «Я видела твой бой. Мне очень жаль, но твоя противница была явно неудачной для тебя», — искренне улыбнулась и посочувствовала Инузука подруге. «Я это уже поняла, нужно было лучше тренироваться», — слегка помрачнела Тентин, но быстро вернула себе благодушный настрой. «Я хотела у тебя спросить, а как можно отблагодарить помогшего тебе человека?» «Словами благодарности», — усмехнулась небольшой шутке Инузука. «А кого ты вообще собираешься благодарить и за что? Это важно, что любит человек, которого ты хочешь поблагодарить. Ну, это я тоже хотела спросить у тебя», — смущенно потупилась кунаичи. «А, ну, что, в общем, чем можно отблагодарить Азему?» Смущенная в край Тентин даже не заметила, как уже практически шептала. «Ну, просто он мне помог выписаться из больницы, вот я и решила его». «Не стоит», — резко прервала подругу Рикаю. «Этот балда по-любому проводил какой-нибудь эксперимент, а ты просто подвернулась под руку. Кстати, как он тебя вылечил?» «Ну, это странно, но это сделали. Комары, ТЦ, тогда придется отплачивать ему. Пошли пока в другое место, а то людям мешаем», — скривила мордашку Рика, поднимаясь из-за стола. «Ну, я помню, что этот раздолбай просто обожает сладкое и острое. Ну и спать, конечно. Последнее очень и очень много, и желательно, чтобы его не трогали. Значит, сладкое или острое. Тентин с задумчивым лицом уселась на скамейку, даже не заметив, как они оказались в небольшом парке. Но все же, какие сладости лучше? Да приготовь ему чего-то острого или уберись в комнате, он и такому рад будет. Нельзя. Вскочила с места зарозовевшая Тентин. Почему? Инузука непонимающе посмотрела на подругу. Ну, готовить и убираться в комнате мальчика может только. Ну его жена, ау. Рика как-то тоже резко порозовела, и обе девочки уставились друг на друга. Хе-хе, а как думаешь, что если я уберусь в комнате со Скикуна, что он на это скажет? Рика, так как мне отблагодарить Азему? Я уже давно вышла из больницы, и все думала и думала, но ничего в голову не идет. Просто дождись окончания экзамена на Чунина и отдай ему какое-нибудь сладкое угощение. Моти, данго или еще что. Да можешь даже простой кусок сахара подарить, он и это слопает. Ладно, спасибо за помощь, Рика. Задумчиво кивнула Тентин. Ни за что, Тентин. Ну, пока, а я пойду попробую прокрасться в комнату со Скикуна. Буга-га-га. С таким вот радостным хохотом Инузука вскочила с места и, подхватив Чиби, умчалась в неизвестном направлении. Да уж, она бы отлично спелась с Ли Гай-сенсеем. Балда. Вдарил я под затыльник по одной беловолосой голове и тут же увернулся от неумелой отмашки. Твой противник из клана Хьюга, их глаза способны давать обзор на 360 градусов, смотреть сквозь стены и увеличивать все на больших расстояниях, а ты вместо тренировок жрешь. Вот, ты даже по мне попасть не можешь. Отстань, Азему. Буркнул мрачный, словно грозовая тучка, Наруто и уперся в тарелку с рамином. Я тренируюсь, просто сейчас я очень устал и хочу есть. Тренируешься? Неужели Какаши тебя чему-то обучает? Кивнув старику Тиучи, я уселся рядом с блондином. Ну, рассказывай, батарейка, чего не весел. Да нашел я себе учителя, правда, он самый большой идиот и извращенец, которого можно только увидеть. Даттибайо, с силой стукнул по столу недовольный Наруто. Он меня почти ничему не учит, только и делает, что подглядывает за девушками. Ну, он хоть помог тебе с чем-то? Спасибо, спросил я, приняв тарелку с пышущим жаром рамином. Ну, помог, слегка смутился Наруто, но тут же вернул себе недовольное настроение. Но он все равно меня раздражает. Никакой от него помощи. Научил он меня одному дзюцу и сказал тренироваться, а что не так я делаю, фиг скажет, бесит. Хех, я даже сам не заметил, как старчески хмыкнул. Тут ничего и не попишешь, видимо, ты сам должен разобраться, либо он просто не знает, что нужно сделать, чтобы именно у тебя получилось это дзюцу. Лучше бы он придумал, ибо я вообще ничего не могу придумать. Даттибайо, ладно, спасибо за еду, но мне уже пора. Положив оплату на стойку, я поднялся с места. Сегодня ты ел очень мало, не заболел ли ты часом? Обеспокоенно произнесла Айми, выглянув из-за стойки. Нет, просто дел очень много, все никак не могу выкроить время между экспериментами для сестрички, она уже обижается на меня, а девушки в клане Нара умеют обижаться только кулаками. Для красоты момента я даже картинно вздрогнул, вызывая улыбки на лицах присутствующих. Ладно, пора мне уже идти. Удачи в тренировках, батарейка. Прекрати меня так звать, Даттибайо. Эксперименты то экспериментами, но мне и тренироваться надо. А потому за неделю до экзамена я наконец решил заняться собой, а то по виду форму начинаю терять. Вот и приходится мне сейчас лупить по толстенному дереву за пределами Конохи, запечатав всю чакру в теле. Сложно, больно и спать охота, но нужно. Очередной удар по дереву прошелся вскользь, и вместо щепок в стороны брызнула кровь, разлетевшаяся по раздробленному стволу дерева, а по кости скользнуло какое-то отвратное ощущение неаккуратного прикосновения. Уже на автомате, схватившись за руку, я приготовился к боли, но так ничего и не почувствовал, за исключением небольших покалываний в костяшках. Громко вздохнув, я снял с себя печать подавления чакры и упал на землю, прислонившись спиной к дереву. Ощущение бегущей по телу чакры давало легкие эффекты эйфории, от которого отвлекали лишь пошипывания в руке. Все-таки после проделывания тоннелей в руках их чувствительность ощутимо убавилась, хотя на тактильных ощущениях это не слишком отразилось. Пока я рефлексировал, организм на заложенных мной инстинктах боролся с причиной неприятных ощущений, проведя к ранению ток медицинской чакры. Кика и Чу в теле радостно закопошились, откармливая только вылупившийся молодняк. Стоп, у нас пополнение, и непростое, а впервые вылупившиеся в моем теле мутанты. Почему я забыл про то, что засунул в себя яйца грибочков? Вскочив с места, мне тут же взбрело в голову проверить, не изменились ли насекомые при воздействии именно моей чакры, а не чистой природной. Сосредоточившись, я попытался вывести из тела одного из трех грибочков и тут же обнаружил существенную проблему. Все выходы из моего тела были слишком малы даже для молодого жука из этого вида. Единственный тоннель, который более-менее подходил под габариты насекомого, находился на спине, под лопаткой, да и то его придется увеличивать. Вновь усевшись под деревом, я принялся за модернизацию своего тела. Кикайчу с радостным писком приступили к выполнению моего приказа, принявшись грызть плоть своего хозяина. Особенно им в этом помогало мое улучшение, в виде мощных жвал у некоторых особей, работа которых состоит в защите колонии вне тела. Хотя Кикайчу и сами неплохо справляются со своей защитой, но паранойя настояла, и более быстрая проделка тоннелей. Пошипывания очень быстро переросли в ощутимые покалывания, но позже и это прошло. Все-таки чувствительность в местах выходов очень мала. Выпустив грибочек наружу из своего тела, я принялся рассматривать этого малыша. Коричневый, можно даже сказать бледно-шоколадный окрас, шляпка была размером практически с половину моей ладони, длинные изогнутые лапки, отсутствие любых жевательных приспособлений и странная пищеварительная система. Все было в порядке. Даже находящиеся в неком подобии стазиса кидайчу были в порядке, хоть и удалось увеличить их количество до 6, это никак не повлияло на жизнедеятельность насекомого. Вот сижу я, смотрю на него и думаю, а ведь он еще вырастет, и что же мне делать с ним? Выходы увеличивать? Можно, конечно, но ведь еще остаются тоннели во мне, что с ними то делать? Неужели превращаться в одно большое пространство с жуками внутри? Можно, конечно, но, к сожалению, жить так нельзя. Обратился я к радостно ползающему по стволу дерева, на которое я облокотился, Вильзу. Вот и получается неприятная картина, о которой я, конечно, не подумал. Что мне делать с этими малышами? Эрхост, хрустнул мне в ухо мой питомец. Тейла, вместо Слиены. Неплохая мысль, но как? Задать конец вопроса я не успел. Идея пришла быстро и спонтанно из уголков старческой, истертой памяти. Точно симбиоз. Да, точно, даже гнездо для малыша есть. Остается сделать еще два, а дальше просто проследить за удачным слиянием. С такими мыслями я отдал приказ грибочку спать, а сам отправился домой, готовиться к возможно болезненной операции на самом себе. В общем, уже через 3 дня я лежал на своей кровати с перекошенным от боли лицом, зажав зубами деревяшку и накачав себя какой-то странной штукой, расслабляющей мышцы в теле до полной невозможности двигаться. Зато в противовес этому моя спина теперь может похвастаться странного вида наростом под лопаткой, размером чуть меньше кулака, с фиолетовыми вкраплениями, которые на самом деле представляют из себя мини-камеры, в которых содержатся кидайчу симбианты грибочка. Не знаю, почему поменялся цвет закрывающей мембраны. Возможно, это из-за того, что теперь жук-носитель связан со мной, а может, это просто мутация. Да, получилось очень странно, жуки-симбиантные паразиты живут внутри жука-паразита-симбианта. Только вот в отличие от них грибочек сможет выжить вне моего тела, а они иссохнут уже через 2 часа от недостатка питательных веществ, которые они могут получить в своих камерах. Ну и, конечно, самый последний, но точно не по значимости плюс моего сожительства с грибочками заключается в том, что кидайчу, обитающие в их шляпках, не могут мне навредить, ибо постоянно находятся в искусственном сне, в который их вводят их носители. Ну, а для управления ими мне достаточно лишь приказать своему симбианту, и следом их сознания перейдут под мой контроль. Конечно, помимо этих красавцев в моих руках находится по одной штуке личинки кидайчу, которая в случае необходимости будет выведена из стазиса и, откормившись моим мясом, вырвется из моего тела. В общем, мне нужно только продержаться 27 часов, чтобы таких красавчиков, связанных со мной, было 3. Ох, лишь бы мама с сестрой раньше времени из гостей не вернулась. Гул трибун, радостные крики подростков и простых детей, атмосфера азарта, где-то в толпе слышны ставки. Да уж, такая ностальгия накатила, ведь в прошлом мире я бывал на подобных мероприятиях. Кровь, пот и драки между спортивными мужчинами, готовыми сломать друг другу хребет. Здесь то же самое, но вместо взрослых мужей – дети. С такими мыслями я стоял и смотрел на трибуны. Радостные, да безумие радостная атмосфера. Как же мне лениво с кем-то драться за какой-то там идиотский чин или это звание. Взгляд сам собой сместился в бок. Гора, Парнишка был серьезен как никогда. Уверенный взгляд, рука так и сжимает рукоять клинка, а тело словно пружина. Привычным движением хлопнув его по плечу, я постарался улыбнуться ошарашенному парню. Вот и отмашка, скоро начнется первый бой, а я хочу спать. Очень хочу. Примечание к части. Вау, вышла глава. Вы тоже удивлены этому, как и я? Было сложно закончить ее от нехватки времени, но я смог. Оказалось, что достаточно в время отдыха писать 5-6 предложений, а потом на компе складывать их в текст легче, чем писать сразу на компе. В общем, медленно делаю из ГГ непонятно что, но все еще человечное. Но надолго ли? Блин, да конечно навсегда. Я ведь еще и на Гайден замахнулся. Да и вообще, как известно, в Наруто бесчеловечные долго не живут. Глава 19. Во время экзамена. Из личной записной книжки Азему, СТР. 27 заметки по выращиванию насекомых. Выращивать жуков только в своем теле довольно проблематично, а насчет аквариумов и вовсе не стоит говорить, малыши в них просто загибаются. Стоит возвести что-то вроде террариума или теплицы с подходящей средой. Лучше даже несколько, чтобы среды были разные и можно было вывести сразу несколько видов, подготовленных для разных условий. Но это только цель на будущее. Примечание. Главное не забыть. Оставлю закладку. Красную. Первый бой принадлежал Наруто Узумаки и Хьюго Ниджи. К сожалению, батарейка не внял моему совету про 360 градусов обзора у Хьюго, а потому изрядно получил по шее. Хоть блондин потом и взял ситуацию под контроль, прижал Ниджи к стенке, заставив того выложиться на максимум, использовал какой-то странный трюк, чтобы его чакра буквально взбунтовалась и чуть ли не стала осязаемой. Он даже подготовил ловушку, прокопав тоннель в земле и вынырнув из него словно черт из табакерки. Звание Чунина ему не светит однозначно. Ну и конечно мой бой с Гора. Парень уже вовсю разминается на поле, а мне как-то в лом идти. Может сдаться? Нет, не прокатит, меня дома ждут отец с матерью и скорее всего о моем поступке они узнают быстро. Из чего следует, что дома мне будет лучше не появляться недели две, если я не хочу закончить как раскатанный блин. В общем, придется драться. Гора, давай закончим это быстро. Желательно безболезненно для нас обоих. Не думаю, что он отступится, но попробовать стоит. Все-таки, я не люблю драться это. Это слишком напрягает. Так ты хотел сказать, закончил за меня напарник. Но все же, я прошу тебя, сразись со мной на полном серьезе. Ты чего это? Непонятно зачем, но Гора резко склонился в поклоне и попросил вести себя серьезно. При этом его тон был такой серьезный, будто он на совещании. Ну и конечно мне ничего другого не оставалось, как согласиться, чтобы не опозориться, в конце концов не позорить же мне мальца перед Рикой. Да и самому надо узнать, чего я стою против неплохого Генина. Рефери дал отмашку и я увидел, как рука Гора с большой скоростью тянется за рукояткой меча и начинает его вытаскивать, а сам он делает подшаг в мою сторону. Наклонившись назад, я пропустил над лицом молниеносный удар, достойный того, чтобы ему завидовали лучшие самураи. Пинком откинув от себя прыткого Абе, я выпрямился и атаковал его. Ну и конечно я не буду тем идиотом, что полезет в ближний бой против парня с катаной. Руки поднимаются синхронно в сторону горы и пальцы натягивают тонкие нити, а в противника летят 40 сюрикенов. Мой напарник конечно знал об этом моем фокусе, а потому отреагировал мгновенно. Гора в пару движений расчистил минимальную зону для своего прохода через стену из сюрикенов и прошмыгнув в нее, вмиг оказался рядом со мной. Вертикальный взмах катаны сверху вниз пронесся сбоку от меня, но меч не коснулся земли, Гора умело изменил траекторию и под углом поднял его. Кончик клинка все же достал меня, порезав кожу на щеке. Не смертельно, но приятного мало. Поменяв положение острия в воздухе, Гора поудобнее схватился за катану и тут же отдернул ее обратно, в мою сторону. Мгновение и моя рука с зажатым в нем метательным ножом, блокирует удар парня. Кисть неприятно заныла от силы удара, а острие ножа, наклонившись от давления, слегка вскрыло кожу. Удар с левой руки в челюсть Гора. Тот, отлетев в сторону и выронив меч, болезненно хватается за нее. Не давая парню прийти в себя, я в пару подскоков оказываюсь рядом и движением наподобие лягушки из плавания раздвигаю его руки, собранные в блок перед лицом. Следом идет удар лбом в лоб. Мой рост мне отлично позволяет буквально вдавить парня в землю. Гора болезненно застонал, но сохранил равновесие и пинком откинул меня от себя. Удар ногой у парня что надо, по внутренностям будто кирпичом заехали. Только вот дивиться мне было некогда, Гора уже подхватил дрожащей рукой катану и устремился ко мне. Секунда, вторая, глаза быстро определяют нужную траекторию уклонения. Все как-то резко замирают, в голове пусто, руки двигаются как-то слишком медленно, а сами глаза почему-то жутко чешутся. Отклоняюсь назад, словно танцую лимбо, меч в тычковом ударе проносится над лицом. Выбрасываю правую руку в сторону горла Гора. Правый палец мгновенно натягивает паутинку леску и в ладонь врывается нож. Останавливаю удар в паре миллиметров от кадыка Абы и, совершив немыслимое для себя танцевальное па, выпрямляюсь. Гора смотрел на меня в течение десятка секунд. В глазах парня так и плясали искорки гнева, детская обида, недовольство, понимание и много чего еще. В конце концов парень решился. Я сдаюсь. Поднял левую руку Гора, пока правый отправлял катану в ножны. Победитель Абурами Азему. Громко объявил рефери, а с трибун раздались овации. «Пошли, мелкий, я с собой перекусить взял», — сказал я своему напарнику, догнав хлопнул по плечу. «Ты чего дуешься? Я проиграл». Обреченно выдохнул Гора и, прислонившись к стене, шмыгнул носом. «Я знаю, что проигрывать не стыдно и есть шанс, что мне все-таки присвоит звание, но, шмыг, все равно обидно. Ну, здесь я мало чем помочь могу». Я устало упал рядом с напарником и облокотился на стену. Могу лишь сказать, что даже проигрыш может чему-то научить, а уж неудачи и подавно, если, конечно, ты после них не помер. Хех, шутить ты явно не умеешь, усмехнулся Гора, но тут же паник. Да и откуда тебе знать, что такое неудачи? Каждый раз, как я тебя вижу, у тебя все отлично получается, но даже так ты ленишься, разгильдяйствуешь и ведешь себя, как дурак. Ты ведь гений, у тебя талант, не то что у меня, ну ты и балда. Тут я даже не поленился и отвесил пареньку подзатыльник, да такой, что он лицом в пол упал. Гений, я, да ты представляешь себе, сколько я пережил, чтобы стать таким, какой я сейчас. Черт, моя мама, сумасшедшая фурия, способная раскрошить камень и сделать из него питательную кашицу. Мой отец повернут на идиотской идее сражения во всю силу, и каждый мой спарринг с ним происходит одно и то же, я несколько раз подряд отправляюсь в нокаут, а после вынужден сидеть и залечивать переломы, ушибы, царапины, а иногда и вовсе отлеживаться с истощенным источником. А эксперименты? Повысив голос, я отвесил Гора еще один подзатыльник, на что он, конечно, отреагировал и успел подставить руки на пути к полу. Ты даже не представляешь, сколько я лажал, пытаясь вывести новый вид. Да я, да что я говорю. В коридоре наступила тишина, снаружи кричали трибуны, кто-то пытался кого-то достать очень мощной техникой. Гора выглядел поникшим и просто тихо сидел рядышком, а я медленно погружался в дрему. В конце концов наш бой прошел быстро и мне пришлось затратить на это довольно много своих сил. Ладно, вру я, мне просто лень сражаться в дальнейшем этапе. А нет, вспомнил, Рика что-то говорила на этот счет. Но что, Азему? Произнес Гора шепотом. Прости, я просто. Забей. «Пошли поедим, а, хех, все-таки ты еще тот раздолбай, даже не стал слушать мои извинения», беззлобно пожурил меня парень, отлипая от стены и помогая мне сделать то же самое. «Ой, ну ты сейчас тут целую эпопею загнешь, а мне, знаешь ли, не слишком охота тут до вечера сидеть. А за что ты, кстати, извинялся? Оказалось, что мы пришли как раз вовремя, чтобы увидеть финал боя Шикамару и девчонки из селения Песка, Тимари». Юный Нара вроде бы сумел одолеть врага и даже мог бы закончить бой, если бы двигался более расторопно, но все же парень сдался. Следующий бой должен был принадлежать Саске Учиха и Гаари Пустыннику, но первый как-то не торопился. Я бы и рад, чтобы он вообще не пришел и бои просто отменили, а мне можно было бы пойти домой и отоспаться, не хочется мне драться с малышом Наруто. Но вот появились Какаши и Саске. Появились довольно оригинально, нечего возразить. А уж с какой нахальной миной Учиха вышел на поле, даже описывать не буду, а повторить даже не смогу, лицо как камень. Но вот бой начался. Последний Учиха был стремителен, быстрый, нападал на несокрушимую, песчаную броню пустынника, словно монгольское войско на китайскую стену. К сожалению, окончанию этого странного боя не суждено было проявиться, в очередной раз сбылись предсказания Рики. Сидевшие на трибунах люди пали в сон, а по воздуху разнесся запах медицинской чакры. Ради приличия я даже попытался притвориться спящим, но подзатыльник от юной Нузуки не дал мне этого сделать. «Эвакуируем гражданских, Азему ты прикрываешь», — быстро затараторил Рика. «В погоню за деревней Песка не идем, мы нужны здесь, а потом сразу отправляемся в город. Я начну с верхних трибун», — выкрикнул Гора, уже поднимающийся наверх. «Ну почему ничего не может закончиться легко?» Только и оставалось простонать мне. Конечно, в зоне боевых действий нет укромных мест, но я до последнего надеялся, что нас просто не заметят и будут продолжать сражаться друг с другом. К сожалению, мои мольбы услышаны не были, и уже через 5 минут спешного перетаскивания бессознательных гражданских в отдалении от боя на нас обратили внимание ниндзя исцеления звука. 5 шиноби в мгновение оказались возле реки. Девушка среагировала очень быстро. Откинув в сторону балласт в виде гражданского, она сама отскочила назад, уворачиваясь от удара кунаем. Чиби вцепилась в руку попытавшегося напасть на ее хозяйку шиноби и с яростным рыком удерживала ее. Видя, что ее питомец удерживает противника, Инузука проглотила пилюлю и уже с помощью полученной мощи атаковала шиноби, уже собиравшегося насадить щенка на кинжал. Противник получил по лицу, но девушка открылась для атаки с тыла, чем и не постеснялся воспользоваться другой ниндзя звука, за что и поплатился кистью правой руки. Гора, буквально упавшей на голову шиноби, взмахом катаны отсек часть конечности лишь чудом успевшего прикрыть голову врага. Быстро убедившись, что с его возлюбленной все в порядке, Абы занял позицию поудобнее. Засмотревшись, я даже не сразу понял, что в мою сторону летит пара кунаев, а когда понял, их уже отбил Вельс, быстро удлинившийся и махнувший своей задней частью. Шиноби напротив меня злобно цыкнули, на удивление у них это вышло синхронно, и пошли в атаку. Их было трое, а потому времени на размышления и ленивость у меня не было. Вскинув руки, сжал кулаки и запустил во врагов сюрикены, а потом, не дожидаясь пока они долетят, устремился к ним. Оказавшись возле отвлекшихся на железке ниндзя, я занес ногу и нанес удар в голову ближайшего. Мужчина не успел среагировать и тут же получил ногой в висок. Что-то тихо промялось под ногой, а противник отлетел к перилам и приложился об них другим виском. Да так и затих. Двое других отреагировали на смерть товарища быстро и напали синхронно. Увернувшись от прямого удара первого, отклонившись назад, я тут же был вынужден смещаться в этом же положении влево, уклоняясь от вертикального удара ногой сверху вниз. Тут же вернувшись в прямое положение, ногой наступил на щиколотку попытавшегося пнуть меня шиноби, с хрустом ломая ее. Выбросив левую руку в сторону первого противника, мысленно приказываю Кикайчу атаковать его. «А-а-а!» Отлетает от меня шиноби звука, пытаясь скинуть с себя пожирающее и его чакру, и плоть черное, жужжащее облако. Ниндзя со сломанной щиколоткой атаковал меня из слепой зоны кунаем, и если бы не писк Вильза прямо в ухо, я бы не отделался простым порезом во весь правый бок. Мысленно скривившись и выдав болезненный вздох, отмахнулся от противника правой рукой. Удар пришел со всей силы по челюсти шиноби, смещая ее в сторону, искривляя лицо и перекидывая мужчину через ограждение на поле. Зажав рану рукой, я быстро осмотрелся. Гора только вот пригвоздил противника катаной и тут же развернулся в сторону реки, бросив на меня мимолетный взгляд и удовлетворенно кивнув. Инузука же вовсю давила своего противника скоростью и силой, а уж постоянный отвлекающий фактор в виде щенка, мешающегося сосредоточиться врагу, и вовсе был выигрышным билетом. Повернув голову в бок, к тому, на кого я наслал Кикайчу, тут же был удостоен смотреть на то, как мужчина бьется в конвульсиях, пытаясь хоть что-то сделать. Кровожадные жуки не только сожрали большую часть чакры шиноби, но и залезли ему в рот и нос, перекрывая доступ к кислороду. На душе стало неприятно, что повергаю человека на столь жестокую смерть, но я тут же попытался отвлечься, натравив на все еще дергающегося человека Кидайчу, чтобы не терять материал. Мысленно связавшись с грибочками, я тут же получил контроль над 18 плотоядными жуками, что с радостью выползли из своих комнат, стоило их только вывести из стазиса. По спине прошла волна мурашек от странного ощущения, будто что-то отсоединяется от моей кожи, а следом и вовсе начинает ползти по телу в сторону ближайшего выхода из-под одежды. Кидайчу вырвались на свободу и, повинуясь одному лишь приказу, атака туда понеслись практически мертвого шиноби, принявшись прогрызать в его теле путь к сердцу и другим органам. Больше смотреть на это я не мог, а потому отвернулся. Рика как раз отправила своего врага на тот свет и сейчас стояла и смотрела на свои трясущиеся руки с паническим ужасом. Гора смотрел в мою сторону с таким явным вопросом, что даже идиот бы понял. Он спрашивает разрешения помочь девочке пережить шок, но боится оставить пост. Коротко кивнув парню, я тут же демонстративно разослал в стороны жуков сенсоров. Парень радостно улыбнулся и тут же подскочил к юной Инузуке, со всей нежностью обнял ее и, присев на пол, облокотился на стену, шепча ей успокаивающие слова. В боку неприятно заныло, напоминая о том, что у меня там сейчас кровоточит рана. Усевшись на освободившуюся скамейку, я достал из внутреннего кармана баночку, после открытия которой на свет вылетели два десятка неишинок. Мысленный приказ, и вот комарики, залетев под одежду, устремляются к ране. Через минуту боль проходит, а затем пропадает и ощущение потери крови. «Да елать, стопутет!» – прошепелявил взобравшийся на мои колени Вельс. «Пока подождем дальнейшего развития событий, вряд ли нам сейчас стоит лезть в пекло, да и девочка не в лучшей форме». Я кивнул в сторону плачущей реки. «Пока можешь поесть человеченки, если хочешь». «Да», пискнула насекомое и, соскочив с моих ног, устремилась к трупу у перил. «Ох, какой сегодня тяжелый день». Примечание к части. Нотсамминц. Глава 20. После нападения. Из записной книжки Азему. СТР-31 «Жук, что пожрет весь мир». Название параграфа говорит за себя, если уж ты забыл. Я забыл. Неважно. Развитие Вельзевула наметило прогресс. Многоножка способна не только менять свой размер, но еще и научилась сносно выражаться на человеческом языке, хоть и есть огрехи в виде шепелявости и малого объема слов. Я до конца не выяснил, с чем же связаны все эти изменения в его составляющей, но по моим соображениям все дело в чакре и постоянном контакте с моим телом, на протяжении почти всех 10 лет. Развитие может проходить, как плавно, так и скачками с огромным интервалом между ними. Также было замечено, что при пожирании других насекомых или особо питательных веществ, Вельс как-то умудряется развивать в себе более мощную чакру-систему. Не слишком мощную, конечно, и не слишком отличающуюся, но улучшенную, примерно на 0,0025%. Вывод. Стоит больше времени уделять своему питомцу и следить за его умственным развитием. Примечание. Опыты лучше на нем не проводить, сожрет, пока сплю. Со стороны ложа Хокаге что-то заметно громыхнуло, а странного вида барьер изнутри заполнился деревьями, буквально выросшими из ниоткуда, закрывая все, что творится внутри. На скамейку рядом примостилась Рика и принялась меня сверлить взглядом. Неишинки еще не закончили мое исцеление, а потому я не торопился показывать, что вообще не сплю. Но юная Инузука так и продолжала капать мне на мозг своим молчаливым наблюдением, и потому пришлось мне с болезненным стоном, придерживая бок, выпрямиться и посмотреть на девочку. «Эн, ты был прав», — выдала с горечью после громкого выдоха девушка. «Мы ничего не можем изменить на этом временном отрезке. Мне жаль, что я тебя критиковала. Расслабься. Мы уже смогли хоть что-то изменить». Я сделал паузу, прислушиваясь к ощущениям в боку и ведя подсчет еще заправленных неишинок, и тут же поспешил дополнить свой ответ, видя непонимающий взгляд Рики. «Само наше существование влияет на что-то. Я уже молчу про этих шиноби, которых мы одолели. Ведь сколько людей они могли убить, если бы не мы?» В глазах девочки снова появилось отчаяние, и я поспешил сменить тему. «А где Гора?» «А он пошел заканчивать эвакуацию верхних рядов», — с запинкой выложила Рика. «Он увидел, как на меня напали, и тут же поспешил на помощь. Оля-ля, неужели вы так серьезны, что уже готовы ради друг друга жизнью рисковать? Ох, ну и молодежь нынче пошла. Куда спешат только? Азему, ты дурак, старый, безмозглый, ленивый, склерозный идиот». Вместе с неумелыми ругательствами на меня сыпались шуточные удары от раскрасневшейся Рики. Но стоило только девушке закончить со своей маленькой местью, как к нам спустился Гора, и Нузука, еще больше покраснев, буркнула: «Догоняйте», — и скрылась вместе с Чиби в направлении звуков боя. «Ну», — я хлопнул опешившего после такого Гора по плечу и попытался изобразить довольную улыбку, — «думаю, можно поздравить с, как там говорилось, а, точно, с поднятием флага тебя». «Какого еще флага? Не понимаю, о чем ты». Покрасневший Гора с огромной скоростью сбежал с места вслед за Рикой. «Ну-ну», — не знает он. «Как же», — мысленно усмехнулся я и побежал следом, только помедленнее. На месте сражения нас отправили куда подальше, чтобы взрослым под ногами не мешали. Ну, мы, не будь дураками, тут же устремились к своим домам. Гора с Рикой быстро ускакали в одном направлении, а мне пришлось бежать подальше. Город был в разрухе, что еще сказать. Повсюду шли сражения, лежали трупы или раненые, местами из-за мощных техник были разрушены здания. В некоторых драках мне и самому пришлось поучаствовать, вот как сейчас. Увернувшись от пары кунаев, брошенных в мою сторону шиноби звука, я кувырком оказался ближе к ним. Апперкот при подъеме, Ниндзя пытается поставить блок перед лицом, но тот ему явно не поможет, а потому под рукой что-то хрустнуло, а враг отлетел в сторону. В следующее мгновение мне приходится ставить блок. Железо с неприятным, едва слышимым звуком входит в плоть и руку чуть ниже кисти, пронзает острая боль. К счастью, терпимая, а потому просто бью ногой в ответ с разворота. Противник все-таки ставит блок одной рукой, но от недалекого полета это его не спасает. Врезавшись в стену, Шиноби потерял сознание, если судить по всей еще дышащему телу. Взгляд как-то сам зацепился за соблазнительные изгибы отключившегося ниндзя, скрытые под облегающей, тонкой тканью. Смоленистые волосы расплескались по телу, выпав из-под банданы, спадали на округлую грудь, а сдернутая маска открывала неплохое лицо, которое так и хотелось. Какого черта? Тут же одернул я себя, как только мысли понеслись в неправильном направлении. Надо идти отсюда. Чертовы гормоны. Выпустив из банки полдесятка неишинок, чтобы те залечили порез на руке, я побежал дальше, пытаясь выкинуть из головы образ беззащитной женщины с соблазнительным телом. Благотворящийся вокруг хаос помог мне в этом. Быстрыми перебежками, стараясь не контактировать со сражениями без причины, я все-таки добрался до места обитания нашего клана. Пара разрушенных домов из два десятка трупов в костюмах шиноби звука и песка, но ни одного из наших, ну если не считать за своих трупики Кикайчу. Вдалеке что-то громко бабахнуло и направление было подозрительно похожим на то, в котором находится мой дом, а потому я сорвался туда галопом. Звуки боя становились все слышней, кто-то кричал и проклинал кого-то, послышался треск ломаемого дерева, а стоило мне практически добежать до своего дома, как в ближайшую стену какого-то хлипкого сарая, непонятно зачем там стоявшего, влетело чье-то тело, а за ним устремился целый рой Кикайчу. «Вау, у вас прямо-таки командная работа на высоте!» Попытался я улыбнуться, смотря на немного потрепанных родителей. «О, Азему, как я рада, что ты в порядке!» С нежным выкриком раскрасневшаяся мама сдавила меня в своих нежных, костедробительных объятиях. «Как же я рада, что с тобой все хорошо! Еще бы узнать, как там Кау, и я была бы счастлива до невозможного!» «Привет, сын!» Спокойно поздоровался подошедший отец, без проблем вытаскивающий куной, прошивший ему руку насквозь. «Кстати, подай, пожалуйста, бинт из аптечки, обойдешься», — фыркнула ма, между тем все-таки доставая бинт. «Перевязывать не буду, не маленький, хоть бы за сына поволновался, но нет». «Как экзамен, сын?» — флегматично спросил отец, забинтовывая руку, засучив рукав. «Все в порядке, отец», — последовал мой ответ в такой же манере. «Гора был неплох, но ран нанести не смог. Сказываются тренировки. Н. Каучан, мамочка уже скучает по тебе». Бои в деревне наконец закончились, звуки взрывов стихли, а шиноби-враги сбежали во свояси, даже странного вида здоровые силуэты за пределами деревни перестали сотрясать землю своим сражением. А через два дня прошли похороны всех, кто погиб в этих сражениях. Люди в черных одеждах шли проститься с Хокаге и многими другими. Меня не взяли с собой, ибо я додумался под конец сражения влезть в драку с тремя шиноби, двое из которых были звуковиками и один из песка. Использование практически всего роя Кикайчу на них привело меня к практически полному истощению чакры, что посреди поля боя не сулило ничего хорошего. Вот и тогда случилось не самое лучшее: на меня упал кусок стены, окружающей деревню, выбитая каким-то идиотом, разбрасывающим воздушное дзюцу в стороны. Как итог, у меня 3 перелома правой руки, вывих лодыжки, открытый перелом правой ноги, 2 ребра сломаны в 3 местах, еще одно прошибло легкое и обломилось, ну и конечно легкое сотрясение. В общем, месяц я точно буду валяться в постели. Вот как сейчас. «Братик, скажи, а-а-а», — в приказном порядке выдала своим детским голоском моя сестренка, которую оставили со мной. «КХМ, Каучан, я напомню тебе в 10-й раз о том, что я могу есть и сам, у меня есть целая рука». Отмахнулся я от девочки здоровой рукой, ну попытался. «Цыц», — по моему многострадальному лбу вмазала ложкой, — «не больно, но неприятно. Кушай, кушай, братик, я ведь о тебе так забочусь. Вот вырасту, буду твоей жене помогать. Боги, да я так без спутницы жизни останусь, лишь бы вас двоих в своем доме не терпеть», — простонал я, попытавшись чуть приподняться на кровати. «КХН, ну почему все так сложно? Вильс, сгоняй за книжкой, ты знаешь, где она?» «Да», — отозвался многолапчатой питомицей, быстро выскользнув из-под подушки, юркнул под стол, откуда уже через десяток секунд показался с личной книжкой в мандибулах. Да ерши, братец, прекрати, мне по лбу опять заехали ложкой. За что? Тебе нужно отдыхать, а ты занимаешься не пойми чем. Так нельзя, братец дурак, маленькая еще, чтобы ругаться, отвесил я щелбан сестричке. Давай уже не будем ерундой маяться и просто будем делать что-то свое каждый. Мне скучно. Насупилась малышка и в пару мгновений забралась ко мне под одеяло, потревожив все мои больные части. Я не знаю, что делать, Эн. Ну ладно, я расскажу тебе сказку. Наконец сдался я под напором малышки и, отложив с сожалением записную книжку, заговорил. КХМ. В одной деревушке, в одной избушке, жили старик да бабка. Тентин шла по более-менее уцелевшей улице. Деревня пострадала от нападения достаточно сильно, но благодаря шинобилисты, оборонявшими улицы Канахи, больших разрушений удалось избежать. Вот девушка вышла на полностью целую улочку и еще через пару поворотов оказалась в небольшом парке, откуда тут же свернула в лес, туда, где можно было пометать всякое железо, выместить пар и потренироваться. Но вот девушка замерла, заозиравшись, она искала источник звука, такого знакомого, звук вонзания клинка в дерево. Звук вновь повторился, и Тентин наконец поняла, что не так уж и далеко от нее находится источник. «Вот так, берешь за лезвие, придерживаешь тут пальцем и кидаешь», — вещал знакомый, флегматичный голос. «КХН, нет, не так, не так, да не понимаю я, ну это, лучше кунай», — ответил ему девичий, плаксивый, высокий голосок. «Ну это, ну ладно, ладно», — отозвался ленивый голос. «Иди на качельках покачайся, и пойду». Тентин вышла из-за деревьев и увидела небольшую полянку, на которой на небольшой скамейке сидел парень с забинтованным лбом, правой рукой и левой ногой в гипсе. Лицо черноволосого парня застыло в лениво отстраненной мине, а черные, матовые очки скрывали его глаза так же хорошо, как и глухие одежды. Чуть в сторонке от парня на самодельных качелях покачивалась черноволосая девочка. «Привет!» — наконец решилась заговорить с парнем Тентин. «Эн, о, леди острый клинок!» — флегматично постарался пошутить парень, и на его лице появилось слабое подобие улыбки. «Плохо получается, да?» — вновь спрятал эмоции Азему, что-то уловив в глазах кунайчи. «Прости, но, у тебя не получается!» — смущенно потупилась Тентин, благосклонно проигнорировав свое прозвище. «Я сяду,